Попытка душу разлучить. Мучкап. Душа душна, и даль табачного какого-то, как мысли, цвета. Умельниц вид села рыбачьего, седые сети и корветы. Чего там ждут, томя картиною, корыт, клешней, лишних крыльев, заславши слез излишней тиною, последний блеск на рыбьем рыле. Ах, там час скользит, как камешек, заливом, мелью рикошета. Увы, не тонет, нет, он там еще, табачного, как мысли, цвета. Увижу нынче ли опять ее, до поезда ведь час, конечно, но этот час объят апатией, морской, предгромовой, кромешной.